Глава 26. Жак указал на фото с самолетом. Вплоть до этого момента у нас не было никакой конкретной стратегии привлечения клиентов. Мы хорошо делали свою работу, люди говорили о нас, и все происходило само собой. А Air Canada, они опубликовали запрос на предложение по разработке системы. К этому моменту DLGL существовало около 13 лет и имело хорошую репутацию. Так что, отозвавшись на их запрос, мы получили эту работу. В нашем тогдашнем деловом предложении говорилось, что мы разбираемся в системах начисления зарплаты, пенсий и в компьютерах. Мол, расскажите нам, что вам нужно, и мы это разработаем. Какой бы язык программирования вам ни был нужен, мы это сделаем. Жак дернул плечом. И Air Canada была последним клиентом, с которым мы так делали. Что-то случилось? Проработав с ними полтора года, мы получили письмо, в котором было сказано, что они отменяют этот проект. Очень извинялись, мол, дело совсем не в нас, они очень довольны всем, что мы делали, и готовы написать об этом в рекомендательных письмах. Но в авиакомпании урезали бюджет, бизнес терпел убытки, и они больше не могли финансировать проект. Жак вздохнул. Они обеспечивали почти 100% нашего дохода. И вот так вот взяли и соскочили. Джо сделал пару шагов, продолжая рассматривать фотографии и угадывая стоявшие за ними события. «Вы к тому времени уже квартировали в этом здании, верно?» — спросил он, указав на одно фото. «Только-только обосновались», — ответил Жак. «К тому моменту, как пришло это письмо, мы были здесь уже 8 месяцев». «Ого!» «И вправду, ого!» Спустя 13 лет мы подошли к критическому перепутью в жизни компании. Все, что мы построили, грозило пропасть без следа. Жак прошел вдоль стены и указал на фотографию, на которой была скамья из кованого железа с деревянными перекладинами. Она стояла на пригорке в окружении старых высоких деревьев на берегу реки. «Помимо того, что мы работали в этих двух домах, мы с Клодом и нашими семьями в них же и жили. А между ними стояла эта скамья, та, которую вы видите на фотографии. Мы почти каждый вечер приходили, садились на нее и разговаривали. Состояние единства в бизнесе, с какими бы трудностями мы не имели дела, состояние единства в жизни. После того уведомления от Air Canada у нас состоялся на этой скамье долгий разговор. Ведь нам нужно было принять серьезное решение». Мы могли свернуть лавочку, продать это здание и отойти от дел. Если не навсегда, то надолго. Наш бизнес был очень прибыльным, а мы благоразумно откладывали деньги. Нашим самым большим капиталовложением было это здание. И мы знали, что можем его продать, если придется». «Вы рассматривали это решение всерьез?» — спросил Джо. «О том, чтобы свернуть лавочку и уйти на покой?» Жак хохотнул. «Вроде того». «Что вы имеете в виду?» «Многие вещи делают людей хорошими деловыми партнерами. И хорошими друзьями тоже. Одна из них — одинаковая скорость принятия решений. Если принятие решений синхронизировано, можно долго работать вместе. Если нет, то очень скоро сотрудничество становится очень трудным. У нас с Клодом была та самая одинаковая скорость. Чтобы принять решение насчет компании, мы сели на эту скамью и стали обсуждать варианты. Затем Клод в своей типично клодовской манере стал задавать забавные философские вопросы типа «И какого же хрена мы будем делать со своей жизнью, если отойдем от дел?» Я ему отвечаю, а он мне, а потом что, а дальше что? И так до нас дошло, что нам нравится то, что мы делаем. Большинство людей спят и видят, как бы поскорее уйти на пенсию, чтобы заниматься тем, что им нравится. Ну а мы уже этим занимались, — со смехом подчеркнул Жак. Клод не уставал выдвигать все новые аргументы в пользу того, что наша ситуация — это возможность. Никаких клиентов, великолепная возможность. Отличный момент, чтобы смотреть вперед, а не назад. Теперь мы соберем все, чему научились, и действительно сделаем дело правильно. И это правильно означало, что мы превратимся из обслуживающей компании, которая делала то, чего хотели другие, в производящую компанию. создадим невероятный продукт, который мы знали по опыту, нужен компаниям. Прекрасную систему, которая не устареет десятилетиями». Жак ностальгически улыбнулся. Клод спросил, как мы потянем это в финансовом плане. А я спросил его, сколько уйдет времени на создание такой системы, которую он себе представляет. И Клод, не будь он Клодом, ответил 3-4 месяца. А я ему, может, все-таки 8-9? «Ну да, наверняка», — ответил он. Джо улыбнулся. «И сколько получилось на самом деле?» «Больше года». Жак улыбнулся и отвел взгляд, погружаясь в воспоминания. «Во время того совещания на скамье я сказал ему, слушай, вот, допустим, мы приняли решение осуществить эту идею. У нас есть вложенные в компанию деньги, у нас есть здание и есть личные активы. Настанет такой момент, когда, если дела обернутся скверно, мы потеряем все наличные резервы. В этот момент у нас останется здание и наши личные активы. Потом настанет другой момент, когда мы проедим здание, и его тоже не будет. А потом, наконец, мы лишимся своих домов, пенсионных накоплений и всего остального. Мы должны договориться, что будем встречаться в каждой из этих критических контрольных точек и снова спрашивать себя, правильно ли мы поступаем». Улыбка снова тронула губы Жака. «На том мы и договорились. Решение было принято. Мы еще немного посидели на скамье и кое-что обсудили. Посмеялись. И все». «Вы многим рисковали», — заметил Джо. «Должно быть, вы действительно доверяли своему партнеру». «Знаете, Джо, если бы вам предстояло идти в бой, вы хотели бы, чтобы рядом с вами был такой парень. Вы знали бы, что он будет прикрывать вам спину, что бы ни случилось. А вы будете прикрывать спину ему».